Глава 9. Часовня святого Амвросия стояла на взгорке, примерно в километре к северо-востоку от обители. Грунтовая дорога вела к зданию, которое выглядело в ночной тьме, как черное пятно на темной ткани. Или наоборот. Словом, темное на темном. Этот мрачный уголок навевал Нейману множество воспоминаний. После стольких лет велосипедные прогулки на пару с братом все еще были живы в его памяти, въевшиеся в нее, как мелкие осколки стекла в кожу. Их торопливое возвращение домой до наступления темноты, часа ночных чудовищ, наводящего жуть. Мальчишки изо всех сил сжали на педали со смесью возбуждения и страха. Тогда он еще не знал, что настоящая опасность находится рядом с ним. Его братишка-шизофреник очень скоро проявил свою истинную натуру. «Все в порядке?» Видимо, Деснос почувствовала, что у Ньямана упало настроение. «В порядке», — ответил он, стараясь говорить спокойно, и вышел из машины. Часовня, обращенная фасадом к востоку, имела 30 метров в длину. Как и большинство местных церквей, она была сложена из вагесского песчаника. Ни колокольни, ни витражей. Ее можно было принять за обыкновенную ферму, если бы не два контрфорса той же высоты, что и трансепт, придававших зданию форму приземистого креста. Нейман посмотрел наверх. Даже сейчас ночью можно было убедиться в плачевном состоянии кровли. Ничего удивительного, что она рухнула, убив человека. Он обошел вокруг здания и констатировал, что никаких мер предосторожности не было принято. Ни лент ограждения, ни печатей на двери. Но все же предпочел смолчать. Сегодня он уж и без того достаточно ворчал. Впрочем, ничего не говорило о том, что здесь имело место преступление. Во всяком случае, пока не говорила. Внутри не оказалось никаких предметов культа, если не считать каменного алтаря. Все пространство часовни занимали два ряда высоченных лесов, между которыми был оставлен узкий проход. Слева они заканчивались примерно в метре от потолка и были затянуты пленкой. Зато справа, напротив, такие же леса подпирали остатки кровли, которая частично обрушилась. Там зияла огромная дыра, в которой виднелось небо. Нейман сделал несколько шагов. Теперь ему полегчало. Эта часовенка тронула его. Ее простота и картина разорения чем-то соответствовали его представлениям о христианском культе. В его глазах вера в Христа ассоциировалась в первую очередь со скромностью и великодушием. Не так уж далеко от креда анабаптистов. В часовне явно прибирали, он не увидел никаких обломков и мусора. «А где фрагменты кровли?» — спросил он. «Наверное, их сложили в надежном месте». «В надежном месте?» Деснос не ответила. Нейман поднял глаза. Фрески, оставшиеся нетронутыми, он уже знал, что они относились к XVIII веку, выглядели довольно убого. На одной фигурировал святой Христофор, несущий на криво написанном плече младенца Иисуса, изображенного ничуть не лучше. Дальше стоял святой Себастьян, утыканный стрелами. При этом ни его поза, ни лицо не выражали никакого страдания. Казалось, мученику глубоко наплевать на все это. Прочие изображения, видимые между алюминиевыми подпорками, казались окутанными какой-то белесой дымкой. «Эти фрески не имеют особой художественной ценности», — подтвердила Стефани. «Их писали наспех во время реконструкции часовни в 1721 году». А потом грянула революция, религиозные обряды были запрещены, и в течение последующего века часовня служила местным крестьянам стойлом для скота. Нейман еще раз оглядел брешь в своде. Ее края держались на металлических стойках, между которыми был натянут пластик, чтобы защитить внутреннее пространство от дождя. Ньяман подумал об экспертах, которые все никак не приезжали. Интересно, на чем они будут основывать свой анализ несчастного случая? Разрушенная фреска представляла собой Рождество Господне и проповедь птицам. Я покажу вам фотографии. Я их уже видел. В глубине часовни, на куполе над хорами, был изображен Христос, вершивший страшный суд. Вокруг него сидели Святая Дева, апостолы и несколько мучеников. По правую руку Христа архангел Михаил взвешивал на весах души умерших. Ньяман внимательно осмотрел дыры в стенах, где прежде, видимо, были витражи. Сейчас проемы тоже прикрывала прозрачная пленка, натянутая на рамы. «Вам известно, что было изображено на этих витражах?» «Нет, часовня ведь была заброшена». Ньяман обернулся. Стефани стояла в центральном проходе, в позе, которую она, видимо, предпочитала всем остальным. Расставленные ноги прочно впечатаны в пол, руки теребят форменный пояс, обвешанный оружием. «Я вот чего не понимаю», — продолжал он, подходя к ней. «Посланники Господа отрицают религиозные обряды, отправляют свои мессы в амбарах». «Именно так». «Тогда к чему эта реставрация? Зачем так заботиться о сохранности места, которое не имеет никакого отношения к их культу?» «Я вам уже говорила, эта часовня несколько раз спасала их. В начале прошлого века они ее выкупили и начали кое-как приводить в порядок. Вот и сейчас решили возобновить реставрацию. Думаю, они хотят устроить здесь музей». «Какого рода музей?» «Ну, место, где рассказывалось бы про историю их жизни в Альзасе и, в частности, о притеснениях, которым они подвергались. Посланники все прощают, но никогда ничего не забывают. Их вторая настольная книга после Библии — это каталог мучеников с подробным описанием их страданий». «Супер! Наверное, приятно почитать на ночь, чтобы крепче спать». Стефани Деснос шагнула к нему, давя по пути осколки гипса. «Майор, я могу спросить, с чего вы собираетесь начать свою работу? Я имею в виду продолжение расследования». «А у меня такое впечатление, что оно еще и не начиналось. Например, кто позволил открыть место происшествия?» «Прокурор». Ньяман прекрасно помнил жизненный девиз Шницлера: «Вперед, отступаем». Его понимание дела сводилось к одному — максимально избегать неприятностей. Особенно, когда эти неприятности носили соломенные шляпы и изъяснялись на давно забытом старонемецком наречии. «Я полагаю, работы скоро должны возобновиться?» «Да, как только эксперты проведут свое обследование». Ньяман хлопнул в ладоши. «Ладно. Играть так играть с удовольствием. Прекрасно. Вам нужно будет вызвать сюда как можно скорее бригаду жандармов, чтобы они огородили все это хозяйство. Я не желаю, чтобы здесь слонялась всякая шушера». «Простите?» «Вы меня поняли? Сюда больше никто не должен заходить до тех пор, пока мы не выясним, имело ли здесь место преступления или нет». «Но прокурор...» «Прокурор продлил нам время расследования. У нас есть целые недели, чтобы допрашивать, реквизировать, обыскивать и делать все, что угодно у посланников и в других местах, ни у кого не спрашивая дозволения». «Но нужно, по крайней мере, поставить в известность Якоба». «Ставьте в известность кого хотите. Но первым делом нужно срочно вызвать сюда жандармов из Кальмара или Мюлуза. А заодно позвоните в лабораторию Страсбурга. И пусть нам пришлют спецов по расследованию убийств из ТИК, технологической системы информации и коммуникаций. Но ничего не указывает на то, что это было убийство. Я не хочу изображать перед вами старого опытного детектива. Но при таком расследовании лучше все-таки сперва задать вопрос, прежде чем давать ответ. Так что давайте-ка перестанем ходить вокруг да около и попробуем работать по моему методу. Стефани, по-прежнему теребя свой пояс, подошла ближе. И в чем же он заключается, ваш метод? Исходить из предположения, что имело место убийство. Мой опыт непреложно доказывает, что, предположив худшее, почти всегда избегаешь ошибки. Отсюда вывод. Мне нужны съемка местности, отпечатки пальцев, слепки, образцы почвы и все прочее. Опрос местных жителей и так далее. Ну, все это вам известно. В общем, я на вас надеюсь. Увы, благие намерения у Ньимана долго не задерживались. Его натуре не были свойственны ни кротость, ни хорошее настроение. Да, они, конечно, будут работать по его системе, выжимать информацию из людей, оскорблять их религиозные чувства, изучать слухи и возиться в этом дерьме до тех пор, пока что-нибудь не раскопают. А если не раскопают ничего... Действительно ничего. Тогда придется ему сваливать отсюда в поисках новых горизонтов, еще более мрачных. «И последнее», — сказал он, облокотившись на перекладину подмостков. «Я не желаю видеть здесь ни одного журналиста». «Журналисты вольны делать все, что хотят». «У вас, может быть, но не у меня». «Первый же, кто тут нарисуется, получит от меня пинок под зад. А если заупрямится, то расстреляю к чертовой бабушке». «Вы настолько...» «Что настолько? Как в 70-е-80-е годы?» И, не ожидая ее ответа, перешел на «ты». «Вот увидишь, ты в конце концов оценишь мой винтажный метод». И в этот момент дверь часовни скрипнула. Ньиман рефлективно дернулся и, обернувшись, увидел в тени входной ниши маленького садового гнома.